День 29. Житие, подвиги и страдания святаго, славного и всехвального верховного апостола Петра. Брат первозванного апостола Андрея, святой апостол Петр, носивший до призвания Господом Иисусом Христом имя Симона, сын Иудеи Ионы из колена Симеонова, происходил из Вифсаиды, незначительного и малоизвестного галилейского городка в Палестине. Он взял себе в супружество дочь Ариставула, брата святого апостола Варнавы, имел от нее детей. Одного сына и одну дочь. Симон был человек бесхитростный и некнижный. Проникнутый страхом Божиим, он соблюдал все заповеди Господа, ходя пред ним без порока во всех делах своих. Евангелие от Матфея, глава 3. Занятием Симона было рыболовство. Этим трудом рук своих он, как человек бедный, снискивал пропитание для своего семейства, кормя жену, детей, тещу и престарелого отца своего Иону. Брат же Симона Андрей, пренебрегая суетой мятежного мира, вступил на путь безбрачной жизни. Он пошел на Иордан к святому Иоанну Крестителю, проповедовавшему о покаянии, и сделался его учеником. Слыша свидетельство учителя своего о Христе, Мессии, и особенно слова его с указанием перстом на Господа, «Сё Агнец Божий», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 29 по 36, Андрей оставил Иоанна и вместе с другим крестителевым учеником пошел вслед Господа, вопрошая его: «Равви, где живешь?» «Пойдите и увидите», — отвечал им Спаситель. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 38-39. На следующее утро Андрей пришел к брату своему Симону и сказал ему: «Мы нашли Мессию, Христа», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 41 по 42. И тотчас святый Петр возгорелся любовью к Господу, уверовав в Него как истинного Христа, посланного Богом на спасение мира. Но он все еще не покидал своего дома и не оставлял своего занятия, доставляя своим домашним необходимое для прожития. В этом ради престарелого отца помогал иногда Симону и брат его, Андрей. Так жили они до времени призвания Господом на апостольское служение. Однажды после заключения Иоанна Крестителя в темницу, Господь Иисус Христос проходил близ моря Галилейского. Оно известно еще под именем моря Тивериадского или озера Генесарецкого. И, увидев Петра и Андрея, закидывающих сети в море, сказал им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, глава 4, стих с 18 по 20. Какими же именно ловцами Господь хотел сделать их? На это он предуказал чудесную ловитву рыбы. Войдя в лодку Симона Петра, Христос повелел ему закинуть сети, на что Петр отвечал: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, что было прообразом духовной апостольской ловитвы. Апостолам предстояло уловить многие народы на спасение мрежею Слова Божия. Увидев такое чудо, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. В ответ Петру, призывавшему Господу удалиться от него, Спаситель, наоборот, призывает его следовать за собою. «Гряди за мною, отныне будешь уловлять людей для жизни, подобно тому, как ранее ловил рыбу для смерти». Сравни Евангелие от Луки, глава 5, стих с 1 по 11. С этого времени святой апостол Петр следует за Христом, как и брат его Андрей, и прочие только что призванные ученики. Господь любил апостола Петра за его простосердечие. Он посетил бедный дом Симона, где исцелил прикосновением руки его тещу, лежавшую в горячке. А когда утром Господь, восстав, удалился на молитву в пустынное место, то Петр и бывшие с ним, не терпя и одного часа быть без Господа, пошли за ним, старательно отыскивая любимого учителя, и, нашедши его, сказали ему: «Все тебя ищут, Господи». Евангелие от Марка, глава 1, стих с 30 по 37. И не отлучался святой апостол Петр от Господа, но неотступно находился при нем, наслаждаясь его лицезрением и его словами, сладчайшими паче меда. Он был очевидцем многих и великих чудес Господа, ясно указывавших на Христа как Сына Божия, в которого и веровал без всякого сомнения. А как веровал сердцем в правду, так и устами исповедовал во спасение. Когда Господь пришел в страны Кесарии Филипповой, то спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорил им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Это истинное исповедание апостола Господь удостоил ублажения и обетования. Он сказал святому Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Горевший теплой любовью к Господу, святой апостол Петр желал, чтобы никакое зло не коснулось его, поэтому, когда Господь предсказывал о своих страданиях, он прикословил ему, говоря по неведению: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Хотя эти слова апостола и не были угодны Господу Иисусу, который на то и пришел, чтобы своим страданием искупить от погибели человеческий род, но тем не менее они внушены были усердной любовью к Господу. В них обнаружилось, кроме того, и незлобие апостола. «Услышав укоризненное слово Господа, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Апостол не почувствовал гневного раздражения и не удалился от Христа Спасителя, но с любовью, выслушав порицание, еще с большим усердием следовал за Господом. Евангелие от Матфея, глава 16, стих с 13 по 23. Однажды многие из учеников, не могшие вместить слов Господних, говорили о них: «Какие страшные слова! Кто может это слушать?» И затем отошли от Спасителя и уже не ходили с ним. Тогда Господь Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих с 60 по 69. Имея такую веру и такое усердие к Господу, святой апостол Петр дерзнул просить у него дозволения прийти к нему по воде. Господь не возбранил этого. Тогда святой апостол Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. но не имея до приятия Святаго Духа совершенной твердости в вере, он, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, глава 14, стих с 28 по 31. Господь, избавивший святого апостола от потопления, избавил его и от маловерия, когда сказал ему: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, глава 22, стих 31-32. Вместе с двумя другими учениками, Иаковом и Иоанном, святой апостол Петр удостоился видеть на Фаворе открытую им славу преображения Господня и своими ушами слышать глас Бога Отца, свыше пришедший к Господу Иисусу. Об этом святой апостол так упоминает в своем послании: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». 2 Петра, глава 1, стих с 16 по 18. Сравни Евангелие от Матфея, глава 17. Марк, глава 9, стих 2 и далее. Лука, глава 9, стих 28 и далее. Когда Господь приблизился к вольным страданиям Своим и к крестной смерти, тогда святый апостол Петр обнаружил свою ревность по Господи и не только словом, сказав: «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Евангелие от Луки, глава 22, стих 33. «Но и делом, извлекший меч и ударом его урезав ухо рабу, архиерея, Малху». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 10. Хотя Бог по смотрению своему и попустил апостолу Петру впасть в трикратное отречение от Христа Спасителя, Господа нашего, но он восстал и исправился через истинное раскаяние, соединенное с горькими рыданиями. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 69 по 75. Святой Петр, первый из всех апостолов, сподобился увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа, как говорит об этом святый евангелист Лука: «Господь истинно воскрес и явился Симону». Евангелие от Луки, глава 24, стих 34. О том же пишет и святый апостол Павел: «Христос воскрес в третий день по Писанию и явился Кифе, потом 12». 1 Коринфянам, глава 15, стих 4-5. Узрев Господа, святый Петр исполнился невыразимой радости, прияв от Него и милостивое прощение своего греха. Трикратное отречение от Господа он окончательно изгладил трикратным исповедованием своей любви к Спасителю, отвечая ему на его вопрос трикратным: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Христос Спаситель восстановил Петра в апостольском достоинстве, соделав его пастырем словесных овец и вручив ему ключи Царства Небесного. По вознесению Господа нашего Иисуса Христа святый Петр, как верховный среди апостолов, явился первым учителем и проповедником Слова Божия, приобретя одним часом Церкви Христовой до 3000 верующих душ. Деяния, глава 2, стих с 14 по 41. При этом он обнаружил великую чудодейственную силу. Входя со святым Иоанном в храм для молитвы, святый Петр увидел одного хромого от рождения человека, сидевшего при дверях храма, называемых красными. Он, увидев Петра и Иоанна, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. Через это чудо и проповедь святого апостола Петра уверовало во Христа около 5000 человек. Деяния, глава 3, стих с 1 по 26, глава 4, стих 4. Жители Иерусалима, Ананию и жену его Сапфиру, святый Петр умертвил словом за святотатство и ложь Святому Духу. Деяния, глава 5, стих с 1 по 10. В Лиде расслабленного Енея, 8 лет лежащего на одре, он исцелил, сказав ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос». Деяния, глава 9, стих с 32 по 34. В Эпии он воскресил умершую девицу Тавифу. Деяния, глава 9, стих с 36 по 42. И не только руки и слова его были чудодейственными, но даже и самая тень его подавала исцеление. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Деяния, глава 5, стих 15. А когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви в Иерусалиме, чтобы сделать им зло, и, убив мечом Иакова, брата Иоанна, схватил святого Петра и посадил в темницу, сковав 2 цепями, то ангел Господень ночью разрешил его от оков и освободил от заключения. Деяния, глава 12, стих с 1 по 10. Верховный апостол Петр первый открыл двери веры язычникам, крестив в Кесарии римского сотника Корнилия после видения неспущенного с неба полотна, полного четверноногими и гадами, и голоса, повелевающего Петру заколоть все это и есть, и не почитать нечистым того, что Бог очистил. Видение это было знамением обращения ко Христу язычников. Деяния, глава 10. Святой апостол Петр обличил Симона, волхва, самаритянина, лицемерно принявшего крещение и хотевшего за деньги купить дар Святаго Духа. «Серебро твое, — сказал апостолу волхву, — да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустит тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяния, глава 8, стих с 18 по 23. Здесь помянутые и другие деяния святого апостола Петра более подробно изложены во Святом Евангелии и книге «Деяния святых апостолов», которые постоянно читаются в храме вслух верующих. Поэтому не было нужды в видах краткости слова из этих книг Священного Писания брать подробно все, касающиеся святого апостола Петра. Книги эти хорошо должны быть известны православным христианам. О дальнейших же благовестнических подвигах и трудах святого апостола Петра мало кому известно. Святый Симеон Метафраст говорит следующее: «Из Иерусалима святый Петр пришел в Кесарию Стратонийскую, где поставил епископа из пресвитеров, следовавших с ним, исцелив многих в Сидоне и поставив здесь епископа, он прибыл в Берит, и тут также поставив епископа. Затем он пришел в Бивлы и отсюда в Триполь Финикийский, где обитал у одного разумного мужа Марсона, которого и рукоположил во епископа верным этого города. Из Триполя он пришел в Арфосию, затем в Антраду, потом на остров Арадос, далее Волонею, Понт и Лаодикию. Последний он исцелил многих больных, изгнал от одержимых нечистых духов и собрал церковь верных, дав им епископа. Из Лаодикии святый Петр пришел в Антиохию, город Сирии, где скрывался Симон Волхв от воинов, посланных римским императором Клавдием, чтобы его взять. Узнав о пришествии святого апостола Петра, Симон убежал из города Иудеи. В Антиохии святый Петр исцелил многих недужных и после проповеди о едином Боге в трех лицах поставил епископов Маркиана в Сиракуз в Сицилии и Панкратия для Тавроминии. Из Антиохии святый Петр пришел в Тиниан Каппадокийский. Отсюда посетил Анкиру Галатийскую, в которой воскресил мертвеца и устроил церковь, многих огласив и крестив, и поставив им епископа. Оставив Анкиру, он направился в Синоп Понтийский, а отсюда пришел в Амасию, занимающую средину Понтийской земли. Затем, побыв в Гангре, Пафлагонской, Клавдиополе, Гонориадийском и в Вифинийской Никомедии, святой апостол остановился в Никее, намереваясь идти в Иерусалим на праздник Пасхи. Он из Никеи повернул назад, пришел в Писенунт, а потом в Каппадокию и Сирию. Снова посетив Антиохию, он наконец достиг Иерусалима. В дни его пребывания здесь к нему пришел на третий год после своего обращения ко Христу святой апостол Павел, как сам он сообщает об этом в послании Галатам. «Спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней». Галатам, глава 1, стих 18. Установив за это время церковные законоположения, святой Павел отошел на дело, к которому был призван. Святой же апостол Петр опять посетил Антиохию, где поставил епископа Еводия. Прибыв потом в Сенат, город Фригий, он удалился из него в Никомедию. В ней он поставил епископа Прохора, который по принятии епископства следовал за святым Иоанном Богословом. Придя из Никомедии в Илион, город Гелеспонский, святый апостол поставил здесь епископом Корнилия, сотника, и возвратился в Иерусалим. Тут явился святому Петру в видении Господь Иисус Христос, говоря: «Встань, Петр, и иди на запад. Настало время просветиться ему твоею проповедью. Я же пребуду с тобою». В это время Симон Волхв уже взят искавшими его воинами и приведен в Рим, чтобы принять наказание по своим делам. Но он, омрачив волшебной хитростью умы многих, так обольстил их, что не только не понес наказания, а даже многими начал почитаться как Бог. Этот предтеча сатаны настолько изумил своим волшебством самого кесаря Клавдия, что была изваяна статуя волхва и поставлена между 2 мостами на Тибре с такой надписью: «Симону, святому Богу». Об этом подробно пишут Иустин и Ириний. «Мы же, — говорит Симеон Метафраст, — возвратимся к предстоящему нам слову. Великий Петр, возвестив братьям о бывшем ему видении, простился с ними и, посещая церкви, снова прибыл в Антиохию, где застал святого апостола Павла. Здесь он поставил епископов Урвана Тарсу, Епафродита Левкии Адриатийской, Апелия брата Поликарпа Смирни и Фигела Ефесу. О последнем говорят, что он, уклонившись с правого пути, вступил в общение с Симоном. Из Антиохии святый Петр пришел в Македонию, где тоже поставил епископов Олимпа Филипписием, Иосона Солунином и коринфянам Силу, которого нашел пребывающим у святого апостола Павла. Поставив в Патре епископом Иродиона, Святой Петр отплыл в Сицилию и, придя в Таврамению, на короткое время остановился у Панкратия, красноречивейшего мужа, огласив и крестив здесь некоего Максима и поставив его епископом, он прибыл в Рим. В Риме святый апостол Петр на площадях и в домах ежедневно проповедовал о едином Боге, Отце Всемогущем, и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, Боге истинном от Бога истинного и едином Духе Святом, Господе Животворящем. И многих он привлек к Христовой вере, избавив святым крещением от обольщения идолопоклонству. Видя все это, Симон Волф не хотел молчать и таить свои злобы на святого Петра. Он почитал себе за посрамление проповедь апостола, которую не спровергалась его слава, и начал Волху открыто препятствовать истинному учению апостола своими лживыми словами и делами. Без всякого стыда он прикословил святому Петру среди города. Волф обольщал народ, возбуждая в нем странные мечты. Он показывал предшествующие и последующие за ним привидения, о которых говорил народу, что это души умерших. Показывал он и воскресших из мертвых, кланявшихся ему как Богу, исцелял хромых, возвращая им способность и ходить, и скакать. Но все это было не действительность, а призрак, подобный баснословному протею, видоизменявшемуся различным образом, то являвшемуся с двумя лицами, то спустя немногое время превращавшемуся в козу, змея, птицу, то уподавляющемуся огню, словом, принимавшему на себя всякий вид для прельщения безумных. Но достаточно было великому апостолу Господню взглянуть на дела Симона, и тотчас исчезали волхования последнего. О борьбе святого апостола Петра с Симоном Волхвом, кроме метафраста, следующее сообщают пролог и великие Минеичитии. Когда святой Петр пришел в Рим и узнал, что Симон, называя себя Христом, творит пред глазами народа великие чудеса, то, возгоревшись ревностью по истинном Боге, он отправился к дому Симона, у ворот которого нашел большую толпу людей. Они возбраняли апостолу проникнуть внутрь дома. Тогда святый Петр сказал: «Зачем препятствуете мне пройти к льстивому волхву?» «Он не волхв», — отвечали из толпы, — «но сильный Бог. Он поставил у ворот своих сторожа, знающего помышления человеческие». С этими словами святому апостолу указали на черного пса, лежащего в воротах, заметив: «Эта собака умерщвляет всех, думающих о Симоне неправду. И я истину о нем говорю», — подтвердил святой Петр, — «Симон от беса». Затем, приблизившись к псу, апостол сказал: «Иди и передай Симону: Петр, апостол Христов, хочет войти к тебе». Пес пошел и человеческую речью передал Симону то, что приказал святый апостол Петр. Все слышавшие, как говорил пес, ужасались. Симон, в свою очередь, послал того же пса со словами: «Пусть войдет сюда Петр». Когда святый апостол вошел в дом, Симон начал свое волхование пред народом на глазах у святого Петра. Святый же апостол с помощью силы Христовой явил большие чудеса. Какие же именно? Из многих этих чудес следующее великое чудо вспоминает древний церковный историк, грек Егизип, живший около времени апостола. В Риме у одной благородной вдовы из царского рода умер в молодых летах сын, и безутешно плакала о нем его матерь. Жалевшие ее вспомнили о мужах, явившихся в Риме, о Петре и Симоне Волхве, что они воскрешают мертвых. И вот одни призвали к умершему Петра, а другие – Симона. На погребении юноши собралось много людей знатных и народа. И сказал святый Петр Симону Волху, величавшемуся пред всем народом своей силою: «Кто из нас воскресит сего мертвеца, того учение должно быть признано как истинное». Народ одобрил решение апостола, Симон же, надеясь на свою волшебную хитрость, обратился к народу. «Если я воскрешу мертвого, убьете ли вы Петра? Живого сожжем пред твоими глазами!» – закричал народ. Приступив к одру умершего, Симон начал свое волшебство и при содействии беса достиг того, что мертвый двинул своей головой. И тотчас народ начал кричать, что юноша жив, что он воскрес. Святого же Петра немедля хотели вести на сожжение. Апостол же, дав знак рукою, просил помолчать, и когда наступила тишина, сказал: «Если юноша жив действительно, то пусть он встанет и говорит, и ходит. Пока же этого не увидите, не сомневайтесь, что Симон обольщает вас своим волшебством». Симон долго ходил кругом одра, призывая бесовскую силу, но безуспешно. Тогда он хотел бежать со стыда. Народ же задержал его. А святый Петр, истинный чудотворец, воскресивший Тавифу и соделавший многие иные славные чудеса, став вдали, поднял к небу очи и руки и начал молиться: «Господи Иисусе Христе, повелевший нам Твоим именем воскрешать мертвых, молю Тебя, оживотвори сего юношу, да познают предстоящие здесь, что Ты – Бог истинный, и нет иного, кроме Тебя, живущего и царствующего со Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь». После этой молитвы он воззвал к мертвецу: «Юноша, встань! Тебя исцеляет и воскрешает Господь мой Иисус Христос». И тотчас мертвый открыл глаза, поднялся и начал ходить и говорить. Это повествование Егизиппа дополняет Маркел Римлянин, сначала ученик Симона Волхва, впоследствии просвещенный апостолом Петром, святою верою и святым крещением. В своем послании к святым мученикам Нериону и Архилию Маркел говорит о воскрешенном святым апостолом юноше. Юноша, припав к ногам святого Петра, восклицал: «Я видел Господа Иисуса, повелевающего ангелам возвратить меня по твоему молению, моей вдовствующей матери». Тогда весь народ стал взывать: «Един Бог, и нет иного, кроме исповедуемого Петром». Симон же Волхв убежал, придав бесовскую силу в своей голове вид собачий. Тем не менее народ схватил его. Причем одни хотели его побить камнями, а другие сжечь, но святый апостол Петр воспротивился этому, сказав: «Наш Господь и Учитель не повелел воздавать за зло злом. Пустите его, пусть идет куда хочет. С него довольно стыда, поношения и убеждения в беспомощности своего волшебства». Освобожденный Симон, передает Маркел, пришел ко мне, предполагая, что я ничего не знаю о чудесном происшествии. Симон привязал к воротам моего дома железной цепью громадного пса и говорил мне: «Посмотрю, придет ли к тебе Петр по своему обыкновению». И через час подошел к дверям святый Петр, отвязал пса, сказав ему: «Поди скажи Симону Волхву, перестань прельщать бесовскую силу людей, за которых Христос пролил свою кровь». Пес пошел и передал, как человек, Симону слова апостола. «Услышав это, — говорит Маркел, — я поспешил встретить святого Петра и приял его с честью в свой дом. Симона же и пса выгнал вон. Пес же, не вредя никому другому, бросился на самого Симона и, схватив его зубами, повалил на землю. Увидев это из окна, святой Петр именем Христовым запретил псу касаться тела Симона, и пес, не трогая тело волхва, изорвал всю его одежду, так что он стал совершенно голым. При виде этого народ кричал на Симона, насмехаясь и броня его, а затем его выгнали вместе со псом из города. От такого сраму и стыда Симон целый год не показывался в Риме, пока преемник Клавдия Нерон, царь нечестивый, не услыхал от злых людей похвал злобному волхву. Нерон отыскал Симона, очень полюбил его и приблизил к себе как друга. Пролог же и великие имения, кроме того, говорят еще следующее о Симоне Волхве. Симон Волф приказал себя усечь мечом, обещаясь на третий день воскреснуть. Вместо же себя он поставил под меч овна, придав ему способность казаться человеком. Так овен и был усечен вместо волхва. Святый же Петр, отогнав бесовское наваждение, обличил ложь Симона. Все увидели, что в голову усечен не Симон, а овен. Об окончательной же победе святого Петра над волхвом, погубившей последнего, все согласно передают таким образом. Не будучи в состоянии ни в чем победить святого апостола Петра и не вынося более стыда и посрамления, волх обещался вознестись на небо. Собрав всех служивших ему бесов, Симон с лавровым венком на голове пришел на середину города Рима к одному высокому зданию. Поднявшись на последнее, он начал с высоты здания гневно говорить народу: «Так как вы, римляне, до сих пор пребываете в своем безумии и, оставив меня, следуете за Петром, то и я покидаю вас. Уже не буду я защищать город, но повелю моим ангелам взять меня на ваших глазах на свои руки и вознесусь к Отцу моему на небо, откуда не спошлю на вас великие казни за то, что вы не послушали слов моих и не веровали моим делам». Так сказал волх, сплеснул руками и бросился в воздух. Поддерживаемый бесами, он начал летать по воздуху, поднимаясь вверх. Люди же в сильном изумлении говорили друг другу: «Это дело Божие – летать с плотью по воздуху». Великий же апостол Петр начал громко, в услышание всех, молить Богу: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, обличи прелесть волхва сего, дабы не соблазнились верующие в Тебя». А потом он воззвал: «Вам, о бесы, повелеваю именем Бога моего, не носите его более, но оставьте его там, где он сейчас находится, в воздухе». И тотчас бесы, повинуясь запрещению апостола, покинули Симона в воздухе, и полетел окаянный волх на землю, как некий дьявол, сверженный с неба долу, и, упавший, разбился. Присутствовавший при этом народ долго восклицал: «Велик Бог, проповедуемый Петром, и воистину нет иного Бога, кроме Него!» Упавший же волхв, хотя и сильно разбился, но по Божию устроению был еще жив, чтобы познать бессилие окаянных бесов и свое собственное, исполниться посрамлению и разуметь силу всемогущего Бога. С раздробленными членами лежал он на земле, испытывая невыразимые страдания, а наутро с мучением изверг свою нечестивую душу, предав ее в руки бесов, чтобы отнести в ад к сатане, отцу их. Святый же Петр после низвержения Симона стал на возвышенном месте и, дав знак рукою к молчанию, начал учить народ познанию истинного Бога и многих своим продолжительным словом обратил к христианской вере. Царь Нерон, узнав о позорной кончине своего друга, чрезвычайно разгневался на святого Петра и хотел его убить. Но, как повествует святой Метафраст, яростный царь не тотчас, а лишь спустя несколько лет исполнил свое злобное намерение относительно святого апостола Петра. По смерти Симона Волхва святой Петр пробыл в Риме недолго, обратив многих и крестив, утвердив церковь и поставив епископом Лина, он пошел из Рима в Таракину, где Епафродита, другого, а не вышеупомянутого, поставил епископом. Прибыв в Сирмию, город Испании, и рукоположив здесь во епископа Епинета, он удалился в Карфаген в Африке, где посвятил во епископа Крискента. Достигнув Египта, он поставил в нем епископов: седмовратным Фивом Руфа, Александрии Евангелиста Марка. Затем, по откровению, он был в Иерусалиме в день Успения Пречистой Девы Марии Богородицы и снова возвратился в Египет. Пройдя Африку, он достиг Рима, отсюда пришел в Медиоланд, а потом Фитикин, где поставил епископов и пресвитеров. Удалившись в Британию, он прожил здесь долгое время, привлекшее многие народы к вере Христовой. В Британии святому апостолу Петру было явление ангела, сказавшего ему: «Петр, приблизилось время твоего отшествия из этой жизни. Тебе должно идти в Рим, где, претерпевший крестную смерть, ты получишь достойное воздаяние от Христа Господа». Возблагодарив Бога, святой Петр после явления остался на несколько дней в Британии, утверждая церкви, поставляя епископов, пресвитеров и диаконов. В 12-й год правления Нерона он прибыл в Рим и поставил как помощника в церковном управлении епископом Климента, хотя последний и отказывался, не желая возлагать на себя такое иго. Вняв увещанием апостола, Климент, как послушный сын, преклонил свою увыю под Христов ерем и вместе с учителем своим и прочими священными мужами влек колесницу Слова Божие. И многие в Риме благородные знатные мужи и жены просвещались верою и святым крещением. Были же у царя Нерона две жены замечательной красоты, которых он любил более всех прочих своих наложниц. Приняв святую веру, они решили вести целомудренную жизнь и не хотели повиноваться похотным желаниям царя. Он же, бесстыднейший и ненавистный блудник, разгневался за это на всю церковь верных, а особенно на апостола Петра, виновника обращения ко Христу помянутых жен, начавших целомудренную жизнь. Вспомнил царь и смерть любимого друга Симона Волхва и начал искать святого Петра для смертной казни. Вышеупомянутый церковный историк Егизип сообщает, что когда святого Петра искали для убиения, верные просили его ради пользы многих скрыться, удалиться из Рима. Апостол никак не соглашался на это, желая лучше за Христа страдать и умереть. Верующие же с плачем умоляли апостола сохранить жизнь свою, столь нужную святой церкви, обуреваемой среди неверных волнами бед. Склонившись к слезным мольбам всего словесного стада, святый Петр дал обещание скрыться из города, и следующую ночь, простившись со всеми после соборного моления, удалился один. И когда он был у городских ворот, то увидел идущего ему навстречу в город Господа Иисуса Христа. Поклонившись ему, святый Петр спросил: «Куда идешь, Господи?» «Иду в Рим, чтобы снова распяться», — ответил ему Господь и стал невидим. Изумленный апостол понял, что Христос, страдающий в рабах своих, как в своих действительных членах, хочет и в его теле пострадать в Риме. Поэтому он опять возвратился к верным и был взят воинами на смерть. Святый Минофраст говорит, что святый Петр был взят не один, а с множеством верных, среди коих находились Климент, Иродион, Олимп. Их мучитель осудил на усекновение мечом, а святого апостола Петра на распятие. Взявши осужденных, воины повели их на место казни. Климента, как родственника царского, они пощадили, отпустив на свободу. Иродиона же и Олимпа, пришедших в Рим с апостолом Петром, вместе с многими верующими убили мечом. Святый же Петр молил своих распинателей, чтобы распяли его вниз головой, почитая этим Господа своего. На кресте распявшегося волю он не хотел уподобляться ему в образе распятия, желая под ноги его преклонить свою голову. Так скончался великий апостол Господень, святый Петр, прославив Бога крестную смертью. Терпя великую муку от гвоздей в руках и ногах, он предал непорочную душу свою в руки Божии 29 июня. Ученик его, святый Климент, испросив тело апостола, снял его с креста, опрятал и, созвав оставшихся верных и святителей, похоронил его с честью. Также предали честному погребению тела и пострадавших с ним Иродиона, Олимпа и прочих верных. Славе Христа Бога! С Отцем и Святым Духом славимого во веки. Аминь. житие, подвиги и страдания святаго славного и всехвального верховного апостола Павла. Святой апостол Павел, прежде апостольства называемый Савл, по происхождению был еврей от племени Вениаминова. Родился он в Тарсе Киликийском от родителей знатных, живших прежде в Риме, потом переселившихся в Тарс Киликийский с почетным званием римских граждан. Посему и Павел назывался римским гражданином. Он приходился сродником святому первомученику Стефану, и, вероятно, вместе с ним послан был родителями в Иерусалим для изучения Моисеева закона. Там он был в числе учеников славного в Иерусалиме учителя Гамалиила. Товарищем по учению и другом его был Варнава, ставший потом апостолом Христовым. Савл основательно изучил закон отцов, сделался великим приверженцем его и присоединился к партии фарисеев, строгих ревнителей всего отечественного и наружно благочестивых. В то время в Иерусалиме, в окрестных городах и странах святые апостолы распространяли благовестие Христово. При сём у них часто происходили долгие споры с фарисеями и саддукеями, отвергавшими предание и не верившими в бессмертие души, и со всеми книжниками и законоучителями иудейскими, которые постоянно ненавидели и преследовали проповедников Христовых. Ненавидел святых апостолов и Савл, и даже слушать не хотел проповеди о Христе, издевался над Варнавою, уже ставшим апостолом Христовым, и произносил хулу на Господа Христа. А когда святый первомученик Стефан был побиваем камнями от иудеев, Савл не только не сожалел о родной ему крови, невинно проливаемой, но и одобрял убийство и сторожил одежды иудеев, поражавших Стефана. После того, испросив себе полномочия от архиереев и старейшин иудейских, он еще с большей яростью терзал церковь, собрание верных, входя в домы и, схватывая мужчин и женщин, отсылал их в темницы. Не удовлетворяясь гонением верных в Иерусалиме и продолжая дышать угрозами и убийствами на учеников Господа, он отправился и в Дамаск с письмами первосвященника к синагогам, чтобы и там, кого найдет из верующих в Христа, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Это происходило в царствовании Тиверия. Когда Савл приближался уже к Дамаску, вдруг осиял его свет с неба, так внезапно, сильно и ослепительно, что он упал на землю. И в то же мгновение он услышал голос, говоривший ему: «Савле, Савле, что мя гонишь?» Он же полный изумления спросил: «Кто еси, Господи?» Господь же сказал: «Аз есмь Иисус, его же ты гонишь. Жестоко ти есть противу рожну, пряти». Савл в трепете и ужасе спросил: «Господи, что мя хочешь и творите?» Господь сказал: «Восстань и внеди во град, и речется ти, что тебе подобает творите». Деяния, глава 9, стих 4 по 6. В ужасе были и воины, шедшие с Савлом, и пораженные необыкновенным светом стояли в оцепенении. Голос, говорящий к Савлу, они слышали, а никого не видели. По повелению Господа Савл встал с земли и с открытыми глазами своими ничего не видел. Ослепли телесные его очи, но начали прозирать очи духовные. Проводники и помощники Савла повели его за руку и привели в Дамаск. Там он пробыл 3 дня, ничего не видя, и в чувстве раскаяния не ел и не пил, и только непрестанно молился, чтобы Господь открыл ему волю свою. В Дамаске же был святый апостол Анания, которому Господь, явясь в видение, повелел отыскать Савла, жившего в дому некоего мужа по имени Иуды, и просветить телесные его очи прикосновением, а душевные святым крещением. Апостол отвечал: Господи, слышу их от многих, а муже сем, калека зла сотвори святым Твоим в Иерусалиме, и сде им это власть от архиереи связать и вся нарицающее имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, яко сосуд избран ми есть сей, принести имя мое пред языки и царьми и сынами Израилевыми. Азбу скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати. Деяния, глава 9, стих 13 по 16. Святые Анания, отправившись по повелению Господне, отыскав Савла, возложил на него руки, и тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, вдруг он прозрел и, встав, принял крещение и исполнился Духа Святаго, посвящающего его в апостольское служение, и переименован был из Савла в Павла, и немедленно начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись этой перемене в мыслях гонителей Церкви Христовой и говорили, «Не сей ли есть, гонимый в Иерусалиме, нарицающий имя сие, и сде на сие прииде, да связанный ты и приведет к архиереям?» Деяния, глава 9, стих 21. А Савва был более и более укреплялся в вере и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая им, что сей есть Христос, то есть обетованный Мессия. Иудеи, наконец, воспылали на него гневом, согласились убить его и сторожили у ворот городские в день и ночь, чтобы он не убежал от них. Ученики же Христовы, бывшие в Дамаске с Ананием, узнавшие о совещании иудеев, решивших убить Павла, взяли его и ночью в корзине спустили из окна дома, примыкающего к городской стене. Он же, вышедший из Дамаска, не тотчас направился к Иерусалиму, но прежде пошел в Аравию. Как сам о том пишет в послании к Галатам, «Не проложихся, — говорить, — плоти и крови, не взыдах в Иерусалим к первейшим мини-апостолам, но и дох в Аравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом же в трех летях взыдах в Иерусалим соглядати Петра». Галатам, глава 1, стих 16 по 18. «Пришедший же в Иерусалим, Павел святый старался присоединиться к ученикам Господа, но те опасались сего, не веря, что и он уже ученик Господень. Святый же апостол Варнава, увидев его и убедившись в обращении его ко Христу, обрадовался и, взяв его за руку, привел к апостолам. И Павел рассказал им, как он на пути видел Господа, и что сказал ему Господь, и как он, Павел, в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И святые апостолы исполнились радости и прославили Господа Христа. Павел же святый, и в Иерусалиме имени Господа Иисуса состязался с иудеями и еленистами и доказывал им, что Иисус есть предсказанный пророками Христос. Однажды, стоя в церкви и молясь, Павел неожиданно и непроизвольно пришел в исступление и увидел Господа. Господь сказал ему, «Подщися, и изыди скоро из Иерусалима, за нее не примут свидетельства твоего, еже о мне». Деяния, глава 22, стих 18. Павел же сказал, «Господи, сами ведят, яко аз всех всаждаю в темницу, и бия на посонмище верующие в тя, и егда изливашася кровь Стефана, свидетеля твоего, и сам бех стоя, и соизволяя убиению его, и стриги рис убивающих его». Деяния, глава 22, стих 19-20. «И сказал ему Господь, иди, яко аз во языке, далече, послю тя». Деяния, глава 22, стих 21. После видения святый Павел, хотя и желал еще несколько дней пробыть в Иерусалиме, утешаясь свиданием и беседуя с апостолами, но не мог. Иудеи, с коими он спорил о Христе, разъярились и хотели убить его. Узнав о сем, иерусалимские христиане проводили его в Кесарию и оттуда морем отправили в Тарс, на родину, где он и пробыл несколько времени, проповедуя соотечественникам Слово Божие. Сюда же потом, по внушению Святаго Духа, пришел Варнава и взял Павла с собою в Антиохию Сирийскую, зная о назначении его быть апостолом язычников. Проповедуя здесь целый год в синагогах, они многих обратили ко Христу и назвали их христианами. По прошествии же года оба святые апостолы, Варнава и Павел, возвратились в Иерусалим и рассказали святым апостолам то, что произвела благодать Божия в Антиохии, и весьма обрадовали Христову церковь в Иерусалиме. При этом они принесли обильную милостыню от доброохотных жертвователей Антиохии, пользу живших в Иудее, нищих и убогих братьев, так как в то время в царствовании Клавдия был великий голод, предсказанный по особенному откровению Святаго Духа святым Агавом, одним из 70 апостолов. Вышедшие из Иерусалима, Варнава и Павел опять пришли в Антиохию. Когда они пробыли здесь несколько времени, в посте и молитвах, в служении божественной литургии, в проповедании Слова Божия, благоугодно было Святому Духу послать их к язычникам на проповедь. Дух Святый сказал к старейшинам в Антиохийском собрании: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их». Деяния, глава 13, стих 2. Тогда пресвитеры, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. По внушению Святаго Духа Варнава и Павел пришли в Селевкию и оттуда отплыли в остров Кипр на родину апостола Варнавы. Здесь, бывшие в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских и прошли весь остров даже до Пафа, где нашли они некоего Елима Волхва, лжепророка иудеянина, именем Вариисуса, который находился при тамошнем проконсуле Сергии Павле, муже разумном, и, как видно, имел влияние на него. Проконсул, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать от них Слово Божие и внимал их проповеди. А Елима Волх, противляясь им, старался отвратить проконсула от веры. Святый же Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив взор на Волхва, сказал: «О исполнение всякие лести и всякие злобы, сыне дьяволь, враже всякие правды, не пристанешь ли, развращая путь Господний правый? И ныне щерока Господня на тебя, и будешь и слеп, не видя солнца до времени». Деяния, глава 13, стих 10-11. И вдруг напали на Волхва мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, вполне уверовал, дивясь учению Господню. Уверовало с ним и много народа, и увеличивалось собрание верных. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, что в Памфилии, из Пергии в Антиохию Писидийскую. Здесь они проповедовали о Христе, и когда уже многих привели к вере, то завистливые иудеи подстрекнули начальных в городе людей, приверженных к язычеству, и с помощью их изгнали святых апостолов из города и окрестностей его. Апостолы, отрявшие здесь прах от ног своих, пошли в Иконию, и, пребывая там довольно времени, смело проповедовали и привели к вере великое множество иудеев и язычников не только проповедью, но и знамениями и чудесами, которые совершались руками их. Там они обратили святую деву Феклу и уневестили ее Христу. А неверующие иудеи возбуждали язычников и начальников их противиться апостолам и побить их камнями. О чем узнав, апостолы удалились в ликаонийские города, Листру и Дервию, и в окрестности их. Благовестуя в Листре, они исцелили некоего человека, который был хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Именем Христовым они воздвигли его на ноги, и он тотчас же встал и стал ходить. Народ, увидев это чудо, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Бози, уподоблившийся человеком, снедоша к нам». Деяния, глава 14, стих 11. «И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием. И приведя волов и принеся венки, хотели принести апостолам жертвы. Но Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, подойдя к народу, громко говорили: «Мужи, что сия творите? И мы, подобострастны, есть мы вам, человецы». Деяния, глава 14, стих 15. «И предложили к ним слово о едином Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, и посылает с неба дожди и времена плодоносные, и исполняет пищу и весельем сердца людей. И они едва убедили народ не приносить им жертвы. В то время, как они пребывали в Листре и учили, пришли некоторые иудеи из Антиохии и Иконии и убеждали народ отстать от апостолов, дерзко утверждая, что они не говорят ничего истинного, а все лгут, и еще на худшее возбудили легковерных, ибо святого Павла, как главного проповедника, побили камнями и вытащили за город, считая его уже умершим. Он же, при помощи верующих, поднявшись, вошел опять в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедовав Евангелие в всем городе и приобревши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников и умоляя их пребывать в вере. Рукоположив им пресвитеров в каждой церкви, они помолились, соблюдая пост, и предали их Господу, в коего новообращенные уверовали. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а из нее отплыли в Антиохию Сирскую, откуда первоначально были посланы Духом Святым проповедовать язычникам слово Господне. И, прибыв в Антиохию, собрали верных и рассказали всем, что сотворил Бог с ними и сколько народа языческого приведено ко Христу. Спустя некоторое время между веровавшими иудеями и эллинистами в Антиохии возник спор относительно обрезания. Одни говорили, что невозможно спастись без обрезания, другие считали обрезание тяжелым для себя делом. Посему оказалось нужным апостолу Павлу с Варнаву идти в Иерусалим к старейшим апостолам и пресвитерам, спросить у них мнение касательно обрезания и при этом известить их, что Бог отверз дверь веры язычникам. Сию последнюю вестью они весьма обрадовали всю братью Иерусалимскую. В Иерусалиме в соборном совещании святые апостолы и пресвитеры совершенно устранили ветхозаветное обрезание, как ненужное при новой благодати, и заповедовали только воздерживаться от идоложертвенной пищи, от блудных дел, и чтобы ничем не обижали ближнего, и с этим решением отпустили из Иерусалима в Антиохию Павла и Варнаву, а с ними Иуду и Силу. Пришедшие в Антиохию, апостолы пробыли там довольно времени и опять отправились к язычникам, разлучаясь друг от друга. Иуда возвратился в Иерусалим. Варнава, взяв с собой Марка, сродника своего, направился в Кипр, а Павел, избрав Силу, пошел в Сирию и Киликию, и, проходя тамошние города, утверждал верно. Пришедший в Дервию и Листру, он обрезал в Листре Тимофея, ученика своего, чтобы только утолить ропоты у действующих христиан, и взял его с собою. Оттуда отправился во Фригию, Галатийскую страну. Потом пришел в Мессию и думал было идти в Вифинию, но это неугодно было Духу Святому. Ибо когда Павел находился со своими спутниками в Троаде, было ему ночью следующее видение. Какой-то муж, по виду македонянин, стал пред ним и умолял его, говоря: «Пришед в Македонию, помози нам». Деяния, глава 16, стих 9. Из этого видения Павел понял, что Господь зовет его на проповедь в Македонию. И, отплыв из Троады, прибыл на остров Самофраки, на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы, ближайший город Македонии, бывший колонию римлян. В Филиппах он прежде всего научил Христовой вере и крестил женщину Лидию, торговавшую багряницей. Тканями и одеждами багряного или красного цвета. Она упросила его поселиться с учениками своими в ее доме. Однажды, когда Павел шел с учениками в собрание на молитву, встретила его какая-то служанка, одержимая нечистым духом прорицательным, которая прорицаниями доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и его спутниками, она кричала, говоря: «Сии человецы, рабы Бога Вышнего суть, и же возвещают нам путь спасения». Деяния, глава 16, стих 17. Это она повторяла много дней. Павел, вознегодовав, обратился к ней и, запретив духу именем Иисуса Христа, изгнал его из нее. Тогда господа ее, видя, что потеряна надежда дохода их, схватили Павла и силу и повели их к начальникам города, говоря: «Сии человецы возмущают град наш, иудеи сущие, и завещевают обычаи, еже не достоит нам приимати, не творите римлянам сущим». Деяния, глава 16, стих 20 и 21. Воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли их в темницу. Здесь, около полуночи, когда Павел и Сила молились, потряслась темница, отворились все ее двери, и узы ослабели. Увидев это, сторож темницы уверовал во Христа, привел апостола в дом свой, там омыл раны их, немедленно крестился сам со всем домом своим и предложил им трапезу. И апостолы опять возвратились в темницу. На другой день начальники города одумались, что они жестоко наказали невинных людей и послали служителей в темницу с приказанием отпустить апостолов на свободу. Пусть идут, куда хотят. Но Павел сказал к ним: «Бивши нас пред людьми, неосужденных человеков, римлян сущих, всадиши в темницу, и ныне атаи изводят нас, небо, но да пришедши сами изведут нас». Деяния, глава 16, стих 37. И посланные, возвратясь, пересказали слова Павла воеводам. Воеводы испугались, что узники, коих они избили, оказались римскими гражданами, и, пришедшие к ним, упросили их выйти из темницы и из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли сначала в дом Лидии, у которой прежде жили, и обрадовали собравшихся там верных. Простившись с ними, отправились в Амфиполь и Аполлонию, и оттуда в Салонь. В Салоне, когда они уже многих приобрели благовестием, завистливые иудеи, собрав несколько негодных людей, устремились к дому Иоасона, где пребывали апостолы Христовы. И, не найдя там апостолов, схватили Иоасона и некоторых братьев и повлекли их к начальникам города, клевеща на них, как на противников кесаря, которые признают царем другого именем Иисуса. Едва освободился Иоасон от этой напасти. А святые апостолы, успев скрыться от всех враждебных людей, ночью вышли из Салуни и пришли в Иберию. Но и там злобная зависть иудейская не дала покоя святому Павлу. Когда салунские иудеи узнали, что и в Иберии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ и подстрекая его против Павла. Вынужден был апостол святый и оттуда уйти. Не из личной боязни смерти, но по настоянию братья, да сохранит жизнь свою ради спасения многих. И братья отпустили их к морю. Спутников же своих Силу и Тимофея апостол оставил в Берии, чтобы утвердили в вере новообращенных, так как он знал, что иудеи только его одного головы ищут. Сам же он сел в корабль и отплыл в Афины. В Афинах Павел возмутился духом при виде идолов, наполнявших сей город, и скорбел о погибели стольких душ. Он стал толковать в синагогах с иудеями и ежедневно на площадях с греками и философами их. Слушатели привели его в Ареопаг, так называлось место, где при идольском храме производился общественный суд. Привели же его туда отчасти для того, чтобы выслушать от него в бывшем собрании что-то новое, отчасти для того, как думает Златоуст святый, чтобы предать его суду, мукам и смерти, если услышат от него что-нибудь достойное казни. Павел же святый еще прежде, увидев в городе какой-то жертвенник, на котором было написано «неведомому Богу», начал свою речь по этому поводу и стал проповедовать им истинного Бога, досень ли неведомого им, говоря: «Его же, неведущие, благолепне чтите, сего аз проповедую вам». Деяния, глава 17, стих 23. И начал сказывать им о Боге, Создателе всего мира, и о покаянии, и о суде, и о воскресении мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни из слушателей насмехались, а другие еще более о сем хотели услышать. И вышел Павел из собрания их неосужденный, как невинный ни в чем. А слово Божие, проповеданное им, было не без пользы для приобретения душ, ибо некоторые мужи, пристав к нему, уверовали во Христа. Между ними были Дионисий Ареопагит и некая знатная женщина по имени Дамарь, и другие многие, и крестились. Оставив Афины, Павел пришел в Коринф и жил там у некого иудеянина по имени Акилы. Сюда пришли к нему и Сила с Тимофеем из Македонии, и вместе проповедовали о Христе. Был же Акила с его женою Прескилою ремеслом шатерник. Павлу было знакомо это ремесло, и он работал вместе с ними, и трудом своим приобретал пищу себе и спутникам, как сам об этом говорит в послании к Солонянам: «Ни житу, ни хлеб едох у кого, но во труде и подвизе, ночь и день делающий, да не отягчим никого же от вас». 2 Солонянам, глава 3, стих 8. И опять: «Требованию моему, Иисущим со мною, послужисти руцы мои сии». Деяния, глава 20, стих 34. А во всякую субботу убеждал в синагогах иудеев, доказывая, что Иисус есть Христос. Но так как они упорно противились и злословили, то он, отрязши одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, чист аз, отныне бо языки иду». Деяния, глава 18, стих 6. И когда он решил уйти из Коринфа, явился ему Господь в видении ночью и сказал: «Не бойся, но глаголи, и да не умолкнеши, за не аз есмь с тобою, и никто же приложит озлобить и тебя, за не люди и судьми мнози в ограде сем». Деяния, глава 18, стих 9-10. И оставался Павел в Коринфе год и 6 месяцев, получая Слово Божие иудеев и греков, и многие уверовали и крестились. И сам начальник синагоги Крисп уверовал в Господа со всем домом своим и крестился. А некоторые из неуверовавших иудеев напали целую толпою на Павла и привели его пред судилище к проконсулу Галлиону, который был братом философа Синеки. Но он отказался судить Павла, говоря: «Если бы от него была какая-нибудь обида или злой умысел, то я имел бы основание выслушать вас и судил бы его. А в споре вашем об учении, о законе вашем, не хочу быть судьей». И прогнал их от судилища. После сего Павел, святый, пробыв там еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию с бывшими при нем. За ним последовали и Акилы с Прескилою, и на пути все остановились в Ефесе. Там, проповедуя Слово Господне, много чудес сотворил святый апостол Павел. И не только руки его являлись чудотворными, исцеляя одним прикосновением всякий недуг, но и платки его, и головные повязки, напитанные потом тело его, имели ту же чудотворную силу, ибо, будучи полагаемы на больных, тотчас исцеляли их и изгоняли нечистых духов от людей. Видя это, некоторые из скитающихся иудейских заклинателей дерзали призывать имя Господа Иисуса над имеющими злых духов, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Но злой дух отвечал им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросался на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, получил над ними такую власть, что бил их и ранил, так что они едва ноги могли убежать от руки бесноватого. Сие сделалось известным всем ефесским иудеям и еллинам, и страх напал на всех их, и славимо было имя Господа Иисуса, и уверовали в Него многие. И даже из тех, которые занимались чародейством, очень многие, по принятии святой веры, собрали свои волшебные книги и, сосчитавши цены их, нашли, что они стоили 50 тысяч драхм, и всенародно сожгли все книги. Так сильно возрастало и возмогало слово Господне. Павел же готовился идти в Иерусалим и говорил: «Бывшим мне в Иерусалиме подобает ми и Рим, видите». Деяния, глава 19, стих 21. Но в это время произошел немалый мятеж в Ефесе от серебряников, делавших модели храма Артемиды. По украшении мятежа Павел святый, пробыв в Ефесе 3 года, отправился в Македонию, оттуда пришел в Троаду, где пробыл 7 дней. В первый же день недели, когда верные собрались для преломления хлеба, Павел повел к ним долгую беседу, так как намеревался уйти от них в следующий день, и продолжал ее до полуночи в горнице, освещенной множеством светильников. Среди слушателей один юноша именем Евтих, сидя на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с 3-го жилья этажа, и его подняли без чувств. Святый Павел сошел, упал на него и, обняв его, сказал: «Не молвите, ибо душа его в нем есть». Деяния, глава 20, стих 10. И снова Павел вошел в горницу, привели юношу живого и немало утешились. Павел беседовал еще довольно, даже до рассвета, и, простившись с верующими, ушел оттуда. Пришедший в Милит, Павел послал в Ефес призвать к нему пресвитеров церковных, ибо сам не хотел зайти туда, чтобы не замедлить ему в пути, так как он спешил, чтобы в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. И когда пресвитеры ефесские собрались к апостолу, он произнес к ним поучительное слово и, между прочим, сказал: «Внимайте себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святый, постави епископы, пасти церковь Господа и Бога, и уже стяжа кровью Своею». Деяния, глава 20, стих 28. И предсказал им, что по отшествии его войдут к ним лютые волки, не щадящие стадо. Сказал им и о предстоящем путешествии: «Все связан духом, гряду в Иерусалим. Я же в нем, хотящие приключитесь и мне неведы, то чую, яко Дух Святый по вся грады свидетельствует глаголя, яко узы мне и скорби ждут, но и не едино же попечение творю, ниже им душу мою честну себе, разве я же скончать и течение мое с радостью, и службу и же приях от Господа Иисуса совершите». Деяния, глава 20, стих с 22 по 24. Потом он произнес: «И ныне сё озвем, я как тому не узрите лица моего, вы все». Деяния, глава 20, стих 25. Тогда немалый плач был у них. Падая на вею Павла, они целовали его, особенно скорбя от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Он же, дав всем последнее целование, пустился в путь. И пройдя многие города и страны, как у берегов моря, так и на островах, и везде посетив и утвердив верно, пристал в Талимаиде, оттуда пришел в Кесарию Стратонову и поселился в доме святого апостола Филиппа, одного из 7 диаконов. Сюда к святому Павлу пришел однажды пророк именем Агав, и, взяв пояс Павла, связал свои руки и ноги и сказал: «Так и глаголит Дух Святый, мужа его же есть пояс сей, так и свяжут его в Иерусалиме иудеи и предадят в руцы языков». Деяния, глава 21, стих 11. Когда братья услышали это, то стали со слезами просить Павла, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал им: «Что творите, плачущие и сокрушающие мне сердце? Азбо не тучью связан быть и хощу, но и мрете в Иерусалиме готов есть за имя Господа Иисуса». Деяния, глава 21, стих 13. И замолчали братья, сказавши: «Да будет воля Господня». После сего святый апостол Павел пошел в Иерусалим с учениками своими, в числе коих был и Трофим, ефесянин, из язычников, обратившийся ко Христу, и радушно был принят святым Иаковым апостолом, братом Господним, и всем собранием верных. В это время пришли из Осии в Иерусалим на праздник Пятидесятницы иудеи, которые постоянно были врагами Павла и везде возбуждали против его мятеж. Увидавши Павла в городе и с ним Трофима Ефесянина, они пожаловались на Павла первосвященникам иудейским и книжникам и старцам, что он разоряет закон Моисеев, не велит обрезываться, везде проповедует распятого Иисуса, и друг друга подстрекали против Павла, чтобы схватить его. А когда они увидели святого Павла в праздник в храме Соломоновом, то вдруг придумали клевету на него, возмутили весь народ и бросились возложить на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Это тот человек, который повсюду учит против народа, закона и места сего, храма. Наконец, и язычников вывел во храм и осквернил святое место сие». Они думали, что Павел и Трофима вел во храм. При этих криках весь народ пришел в движение, и сделалось стечение народа. Мятежники, схватив Павла, повлекли его вон из храма и поспешно затворили двери. Они хотели убить Павла, но не в храме, чтобы не осквернить святого места. В это время до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, немедленно собрав воинов и сотников, поспешил ко храму. Мятежники, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник взял его и велел сковать двумя железными цепями. Потом стал допрашивать его, кто он и что сделал. Народ же кричал к тысяченачальнику, чтобы он предал смерти Павла. Но вследствие шума и разнородного говора в народе начальник нисколько не мог дознаться, в чем именно виноват Павел, и повелел отвести его в крепость. Множество же народа последовало за начальником и воинами, крича: «Да будет убит Павел!» Когда дошли до высшего крыльца, ведущего в крепость, Павел просил тысяченачальника, чтобы он позволил ему сказать несколько слов к народу. Тот позволил. И Павел, остановясь на ступенях, обратился к народу и громко заговорил по-еврейски: «Мужи, братья и отцы, услышите мой к вам ныне ответ». Деяния, глава 22, стих 1. И начал рассказывать им о своей прежней ревности по закону Моисея, и как на пути в Дамаск он был осиян небесным светом, и как видел Господа, посылавшего его к язычникам. Но народ, не желая более его слушать, стал кричать, обращаясь к тысяченачальнику: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Крича таким образом, они метали одежды и бросали пыль на воздух, увлекаясь яростью, и настаивали убить Павла. Тысяченачальник приказал ввести его в крепость, и распорядился было бичевать его, чтобы выпытать от него, за какую вину так озлобился на него народ. Но когда привязали Павла к столбу ремнями, он сказал стоявшему при нем сотнику: «Человека римлянина и неосужденно, лить ли есть вам бити?» Деяния, глава 22, стих 25. Услышав сие, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник подошел к Павлу и спросил его: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Ей». Деяния, глава 22, стих 27. Тысяченачальник смущенно проговорил: «Я за большие деньги приобрел это гражданство», и тотчас освободил его от оков. На другой день тысяченачальник повелел прийти первосвященникам и всему Синедриону и поставил пред ними святого Павла. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи и братья, а с всею совестью благою жительствовал пред Богом даже до сего дня». Деяния, глава 23, стих 27. Пресвященник же Анания при сих словах приказал стоявшим пред ним бить Павла по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бить и тебя имет Бог, стена повапленная, и ты сидишь и судями по закону. Приступая же закон велиши, да бьют мя». Деяния, глава 23, стих 3. Заметив же, что в собрании одна часть саддукеев, а другая фарисеев, Павел возгласил, говоря: «Мужи и братья, аз фарисей есмь, сын фарисеев, о уповании и о воскресении мертвых, аз суд приемлю». Деяние, глава 23, стих 6. Когда он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик. Фарисеи говорили: «Ничего худого мы не находим в всем человеке». Саддукеи же утверждали противное. И великая распря продолжалась. Тысяченачальник, опасаясь, чтобы собрание не растерзало Павла, приказал воинам взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую за сим ночь святому Павлу явился Господь и сказал: «Дерзай, Павле, яко же бо свидетельствовал еси, я же о мне, в Иерусалиме, сице ти подобает и в Риме свидетельствовать». Деяния, глава 23, стих 11. С наступлением дня некоторые из ожесточенных иудеев собрались на совещание и поклялись не есть, не пить до тех пор, пока не убьют Павла. И оказалось более 40 душ, произнесших такое заклятие. Узнав об этом, тысяченачальник отослал Павла с большим отрядом вооруженных воинов в Кесарию, к правителю Филиппу. Проведав о сем, первосвященник Анания со старейшими членами Синедриона отправились и сами в Кесарию и клеветали правителю на Павла, хулили его перед правителем и усильно домогались смерти его, но ни в чем не успели, ибо не найдено было в нем никакой вины, достойной смерти. Однако же правитель, желая доставить удовольствие иудеям, оставил Павла в узах. Прошло 2 года. На место Филиппа правителем поступил Порций Фест. Архиереи просили его, чтобы он отослал Павла в Иерусалим. А это затеяли они с злым умыслом. На дороге они надеялись убить апостола Христова. И когда Фест спросил Павла, хочет ли он идти в Иерусалим на суд, Павел отвечал: «На судище Кесареве стоя есмь, и где же мне достоит суд приятель? Иудеи ничем обидях, яко же и ты добре веси, аще бо неправдую, или достойно смерти сотворих, что не отмещусь умрете, аще ли же ничто же есть во мне, я же сие намек клевещу, никто же меня может тем выдати, кесаря нарицаю». Деяния, глава 25, стих 10-11. Тогда Фест, поговорив с советниками, отвечал Павлу: «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». Спустя несколько дней в Кесарею пришел царь Агриппа поздравить Феста и, узнав о Павле, пожелал его видеть. И когда Павел, представ царю Агриппе и правителю Фесту, подробно рассказал им о Христе Господе и о том, как он уверовал в него, царь Агриппа сказал ему: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел же отвечал: «Молил бы Бога, и в мале и во мнозе, не токмо тебе, но и всем слышавшим мя днесь, быть и им тацем, яков и аз есмь, кроме уз сих». Деяния, глава 26, стих 29. После сих слов царь, правитель и бывшие с ним встали, отошедшие в сторону, совещались между собой и решили: «Этот человек не сделал ничего достойного смерти или уз». Агриппа же сказал Фесту: «Можно было бы освободить его, если бы он не потребовал суда у кесаря». Таким образом, решили отправить Павла в Рим, к кесарю, и отдали его и некоторых других узников сотнику царского полка именем Юлию. А сей, приняв узников и Павла, посадил их на корабль, и все пустились в плавание. Плавание их было весьма небезопасно вследствие противных ветров. Когда же они подплыли к острову Криту и вошли в место, называемое Хорошие пристани, святый Павел, провидя будущее, советовал перезимовать там с кораблем. Но сотник более доверяя кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Когда они отплыли на середину моря, поднялся против их ветер бурный. Сделалось великое волнение, и пал такой туман, что целых 14 дней они не видели ни солнца днем, ни звезд ночью, и даже не знали, в каком они месте, потому что их носило волнами, и они в отчаянии не ели во все эти дни и уже ожидали смерти. На корабле же было 276 человек. Павел, став посреди их, утешал их, говоря: «Подобавши оба, о мужья, послушавши меня, не отвестися открыто и избыте досаждений сего и тщету. Еще ныне молю, вы благодушествуйте. Погибли бо ни единой души от вас будет, разве корабля. Представил мне сию ночь ангел Бога, его же азъездим, ему же и служу, глаголя. Не бойся, Павле, кесарю тебе подобает предстать, и все даровать тебе Бог вся плавающая с тобою, тем же дерзайте мужей. Верую бо Бога ли, яко так и будет, им же образом реченными бысть». Деяния, глава 27, стих с 21 по 25. «И уговаривал Павел всех принять пищу, говоря: «Все бо к вашему спасению есте, ни едину бо от вас власть главы отпадет». Деяния, глава 27, стих 34. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Когда же настал день, увидели землю, но не узнавали, что это за сторона, и направили корабль к берегу. Приближаясь к нему, корабль попал на косу и сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины совещались между собой перебить всех узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на берег. А на них смотри, и другие стали плавать, одни на досках, другие на чем пришлось из корабельных вещей, и все вышли на землю здоровыми и спаслись из моря. Тогда узнали, что остров сей называется Мелит. Жители его, иноплеменники, оказали им немалое человеколюбие, ибо по причине бывшего дождя и холода они разложили огонь, чтобы обогрелись промокшие на море. Между тем Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. В это время Ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Когда иноплеменники увидели висящую на руке его змею, они говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они было ожидали, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что с ним не случилось никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Начальник того острова именем Публий принял спасенных от моря в дом свой и 3 дня дружелюбно угощал их. Отец его в это время лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился ко Господу и, возложив руки свои на больного, исцелил его. После сего события и прочие на острове больные приходили к святому апостолу и были исцеляемы. Через 3 месяца все спасшиеся от моря с апостолом отплыли отсюда, уже на другом корабле, и приплыли в Сиракузы, оттуда в Ригию, а потом в Путиолы и, наконец, достигли Рима. И когда братья, бывшие в Риме, узнали о приходе Павла, то вышли навстречу ему даже до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел утешился духом и возблагодарил Бога. В Риме же сотник, сопровождавший узников из Иерусалима, передал их военачальнику, а Павлу позволил жить особо с воином, стерегущим его. И жил Павел в Риме 2 года и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе нашем Иисусе Христе, со всяким дерзновением невозбранно. Доселе о житии и трудах Павловых из книги «Деяний апостольских», написанной святым Лукою. О прочих же трудах и страданиях его сам он рассказывает во втором послании к Коринфянам следующим образом. В сравнении с другими он был в трудах множие, в ранах приболи, в темницах излиха, в смертях многоще, от иудеев пяткраты, четыридесять разве единые приях, трищи палицами биен бых, единую каменьем наметан бых, три краты корабль, опровержися со мною ночь и день во глубине сотворих, в путных шествиях множицею. 2 Коринфянам, глава 11, стих с 23 по 26. Измерив широту и долготу земли хождением, а море плаванием, апостол Павел изведал и высоту небесную, будучи восхищен до третьего неба. Ибо Господь, утешая своего апостола в многоболезненных трудах, подъемлемых ради его святого имени, показал ему небесное блаженство, которого око никогда не видело. И слышал он там неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать. Как же совершил апостол святый прочие подвиги своего жития и деятельности, повествует Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской, историк церковных событий. После 2 лет узничества в Риме святый Павел был отпущен на свободу, как ни в чем не повинный, и проповедовал Слово Божие то в Риме, то в других западных странах. А святый Симеон Метафраст пишет, что после римских уз еще несколько лет трудился апостол в благовестии Христовом. Вышедший из Рима, он прошел Испанию, Галлию и всю Италию, просвещая язычников светом веры и от прелести идольской обращая ко Христу. Когда он был в Испании, одна благородная и богатая женщина, услышав о проповеди апостольской о Христе, пожелала видеть самого апостола Павла и уговорила своего мужа Проба, да умолит апостола святого прийти в дом их, чтобы они могли радушно угостить его. И когда Павел святый вошел в дом их, она взглянула на лице его и увидела на челе написанные золотом слова «Павел Христов апостол». И увидев сие, чего никто другой не мог видеть, она пала к ногам апостола с радостью и страхом, исповедуя Христа истинным Богом и прося святого крещения. И первое она приняла крещение. Имя ее – Ксантиппа. Потом и муж ее Проб, и весь дом их, начальник города Филофей и многие другие там крестились. Пройдя все сии страны на западе, озарив их светом святой веры и провидев приближающую страдальческую свою кончину, святой апостол опять возвратился в Рим, откуда писал к ученику своему святому Тимофею, говоря, «Аз уже жрен бываю, и время моего отшествия наста, подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочие оба соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он». Второе послание к Тимофею, глава 9, стих 6 по 8. О времени страданий святого апостола Павла не одинаково известны у церковных историографов. Никифор Каллист во второй книге своей истории, 36 главе, пишет, что святой Павел пострадал в один год и в один день со святым апостолом Петром за волхва Симона, которого одолеть он помогал Петру. Другие же сказывают, что спустя целый год по смерти Петра пострадал Павел в тот же 29-й день месяца июня, который за год пред сим был распят святый Петр. Причиной смерти Павла приводит то, что он проповедью Христовую увещевал девиц и женщин целомудренной чистой жизни. Впрочем, в всех известиях нет большого разногласия, ибо в житии Петра Святого по Симеону Метафрасту говорится, что святой Петр пострадал не тотчас после погибели Симона Волхва, а по прошествии нескольких лет. Из-за 2 любимых Нероном наложниц, которых апостол Петр обратил ко Христу и научил жить целомудренно. И так как и Павел святый жил в Риме и окрестных странах в то же время, когда и Петр, то легко могло быть и то, и другое, то есть, что Павел святый помогал Петру Святому и Насимену Волхва во время первого своего пребывания в Риме, и, пришедший в Рим во второй раз, опять же с Петром Святым, единодушно служил спасению людей, наставляя мужчин и женщин целомудренной чистой жизни. И таким образом святые апостолы возбудили ярость нечестивого и развратной жизнью жившего царя Нерона, который, осудив их обоих на смерть, казнил Петра, как иностранца, распятием, а Павла, как римского гражданина, которого нельзя было предать бесчестной смерти, усечением головы, если не в один и тот же год, то в один и тот же день. Когда усечена была честная голова Павлова, от раны истекла кровь с молоком. Верные же, взявшие святое тело его, положили в одном месте со святым Петром. Так скончался избранный сосуд Христов, учитель народов, всемирный проповедник, самовидец небесных высот и райских доброт, предмет удивления ангелов и человеков, великий подвижник и страдалец, претерпевший и на своем теле язвы Господа своего, святый верховный апостол Павел, и вторично, уже кроме тела, вознесен до третьего неба и предстал троичному свету вместе с другом и сотрудником своим, святым верховным апостолом Петром, перейдя из церкви воинствующей в церковь торжествующую, при радостном благодарении, гласе, восклицании празднующих. И ныне они славят Отца и Сына, и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас грешных высылается честь, слава, поклонение, благодарение, ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Тропарь глаз третий. Апостолов первопрестольницы и вселенные учители, владыку всех молите, мир, вселение даровати, и душам нашим велию милость. Канда глаз второй. Твердые и благовещение проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой, болезни бо о них и смерть приял еси, паче всякого всеплодия, едини сведы сердечные. Примечание. Примечание к житию апостола Петра. Кифа. Слово сирское значит камень. То же самое значит и греческое слово Петр. Петр – скала, камень. Кесарея Филиппова. Город этот был расположен близ истоков Иордана. Он построен сыном Ирода Филиппом в честь кесаря Тиверия. Отсюда его и наименование. «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою». Здесь под камнем, разумеется, не апостол Петр, а вера, исповеданная им, или сам Господь. Обетование о даровании ключей Царствия Небесное – Господом затем, по своем воскресении, повторил и всем апостолам. Иоанн, глава 20, стих с 21 по 23. Сатана. Слово сирское значит противник. В тесном смысле так в Священном Писании именуется начальник злых духов. 1 Солунинам, глава 2, стих 18. В более же широком значении слово «сатана» означает вообще противник воли Божией, хотя бы от некоторой простоты и неразумия, как это видим в настоящем случае со святым апостолом Петром. Какие страшные слова, кто может это слушать? О таинстве приобщения плоти и крови Христовых. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих с 53 по 58. Апостол Петр ходил по водам, подобно тому, как сам Господь приближался к своим ученикам по бушующим волнам Генесарецкого озера. Матфей, глава 14, стих с 22 по 27. «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя», сказано Господом за тайные вечери с учениками пред страданиями своими. Лидда. Город в Палестине, близ нынешней Римлы, бывшей Аримафии. Иопия. Один из древнейших городов Азии, на северо-западном берегу Средиземного моря, между Кесареей и Газой. Иаков, брат Иоанна. Имеется в виду Иаков Заведеев, один из 12 апостолов, родной брат евангелиста Иоанна. Святой Иаков I из апостолов принял мученическую смерть в гонении Ирода Агриппы, царя Иудейского, в 44 году по Рождестве Христове. Память его 30 апреля. Сотник Корнилий находился в Кесарии, Палестинской, находившейся на берегу Средиземного моря. Город этот был восстановлен Иродом Великим, который назвал его Кесарию в честь кесаря Августа. Апостол Павел во время своего проповеднических путешествий несколько раз бывал здесь. Деяния, глава 9, стих 29-30, 18 глава, стих 28, 21 глава, стих 8. 2 года пробыл здесь узником. Деяния, глава 23, стих 33, глава 24, стих 27, глава 25, стих 4. Здесь жил апостол Филипп, Деяния, глава 21, стих 8. Здесь умер Ирод Агриппа, пораженный ангелом и изъеденный червями. Деяния, глава 12, стих с 19 по 33. Симеон Метафраст, церковный писатель X века. Иерусалим, главный город Палестины, ныне областной город Дамасского Вилайета, генерал-губернаторство в Сирии, в Турецкой империи. У ручья Кедрона на склонах трех отрогов иудейских гор Акра, Сион и Мория. Иерусалим дорог всякому христианину как центр великих событий ветхозаветной и новозаветной истории, как матерь церквей христианских, откуда слово «благовестие» пронеслось по всей вселенной. Кесария Стратонийская, одно и то же с Кесарией Палестинской. Сидон, город финикийский на берегу Средиземного моря, вдоль которого расположена и Финикия. Верит или Берит – финикийский город, славившийся в древности как рассадник просвещения и образованности. Ныне Берит с именем Бейрут составляет главный город азиатского турецкого вилайета, генерал-губернаторства Сирии, являясь важным торговым центром. Библос, Триполь, город Финикии. Лаодикия, главный город Малазийской области Фригия. Сирия, область Азиатской Турции на восточном берегу Средиземного моря. Клавдий, император с 41 года по 54 год. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря, составляющий ныне часть Итальянского королевства. Тавроминия – значительный город на восточном берегу Сицилии, у города Тавра, откуда его и название. Каппадокия, область Малой Азии на границе Армении и Киликии. Галатия, особая страна в Малой Азии, которая граничила на западе с Фригией, на юге с Лаконией и Каппадокией, а на востоке с Понтом, на севере с Вифинией и Пафлагонией. Понт, северо-восточная область Малой Азии. Пафлагония, суровая горная область в северной части Малой Азии. Вифиния, область Малой Азии, прилегающая с севера к Черному морю. Никея, расположенная в Вифинии, смотри предыдущее примечание, на восточной конечности озера Аскалонии, одно время цветущий торговый город и даже резиденция царей. В истории христианской церкви замечательно тем, что в ней происходили первый в 325 году и седьмой в 887 году Вселенские соборы. Фригия – область Малой Азии между Галатией к северу, Писидию и Памфилию к югу, просвещена святым апостолом Павлом. Никомедия – город Вифинии. Святый Прохор – ученик Иоанна Богослова со дня Успения Божией Матери. Память его 28 июля. Гелеспонт назывался пролив, отделявший фракийский Херсонес от Азии, Троада, Малая Фригия. По свидетельству святого истиномученика Симон Волх, происходивший из самарянских селений Гетты или Тетона, учился философии в Александрии, а потом прославился как маг, выдавая себя за великую силу Божию. В то время, по римским и греческим свидетельствам, в разных странах греко-римского мира являлось множество людей под названием магов, халдеев, математиков, заклинателей, которые, обладая некоторым знанием таинственных сил, тогда еще мало объясненной природы, выдавали себя за необыкновенных людей и исцелением некоторых болезней, заговорами, гаданиями, прорицательством, чародействами, шарлатанской таинственностью и разными ухищрениями так действовали на невежественные народные массы, что во множестве увлекали за собою и слыли за нечто необыкновенное. К разряду подобных людей относится и Симон Волх. Рим, главный город римского государства, лежит в средней части Италии, в области Лациума, по обеим сторонам реки Тибра. При впадении ее в море. Иустин. Память его 1 числа настоящего месяца. Святой Ириний, по его собственным словам, в юности слушал в Малой Азии святого Поликарпа, епископа Смирнского и других учеников апостольских. С востока он был послан святым Поликарпом в Галлию для вспомоществования святому Пофиппу, епископу Лионскому, в проповедовании Христовой веры. Поставленный святым Пофипом во пресвитера святой Ириний во время гонения на христиан в Галлии в 177 году показал ревность свою по Христе. В следующем 178 году он был избран преемником мученически скончавшегося святого Пофипа в сане епископа. Он многих обратил ко Христу. Когда последователи гностика-еретика Валентина стали распространять ересь своего учителя в Галлии, святой Ириний боролся с ними и устно, и письменно. К этому времени должно отнести появление знаменитых книг его в обличении лжеименному разуму. Около 196 года епископ римский Виктор произнес отлучение на Восточной Церкви за то, что последние не согласились с ним в вопросе о времени празднования Пасхи. Святой Ириний кроткими, но твердыми обличениями довел Виктора до примирения с Востоком. В 202 году в гонении Септимия Севера святый Ириней с многими из своей паствы отошел ко Господу. Из многочисленных сочинений святого Ириния одни известны только по названиям, от других же уцелели незначительные отрывки. В полном виде сохранилось обширное и более важное сочинение «Обличение опровержения лжеименного знания», более известное под именем «Пять книг против ересей». Память святого Ириния, 23 августа. Город Филиппы, к христианам которого святой апостол Павел написал послание, находилось в Македонии при реке Стримоне, невдалеке от Эгейского моря. Был одним из знаменитейших городов этой области, почему писатель книги Деяний называет его первым. Глава 16, стих 12. Церковь в Филиппах была основана святым апостолом Павлом во время второго его апостольского путешествия. Протей, вещий морской старец, один из баснословных греческих богов, подвластных Посейдону, богу моря, пасший тюлени стада богиня Афродиты. Место пребывания его считалось остров Фарос или Карпафос, куда он выходил отдыхать из воды в тени прибрежных скал. Чтобы получить от него предсказание, его надо было поймать и удержать силой или хитростью, так как он принимал различные виды, часто ускользая таким образом от ожидавших от него предвестий. Егизип, автор достопамятностей, сочинение в пяти книгах, не дошедшее до нас. Сведения о его жизни, сочинения очень отрывочные, дает отец церковной истории Евсевий, епископ Кесарийский. Он сообщает, что Егизип был христианин из евреев, живших во II веке, совершил путешествие в Коринф и Рим, где прожил очень долго, встречаясь здесь со многими епископами и ведя с ними беседы по догматическим вопросам. Умер Егизип в царствование Коммода 180-192 годы. О содержании и характере сочинения Егизипа трудно сказать что-либо определенное. Можно только заметить, что, по всей вероятности, оно носило характер историко-обличительный, будучи направленным против гностических ересей. Нерон, император с 54 по 68 годы. Таракина или Таракон, древнее иберийское поселение на восточном берегу Испании между Пиренеями и Ибером у реки Тульциса. Медиолан, вероятно, находившийся в Галлии. Под именем Британии древние первоначально разумели все острова, лежащие к северу от Галлии между Немецким морем и Атлантическим океаном. Британия назывался преимущественно самый большой из них, носивший туземное название Альбиона. Святой апостол Петр скончался в 67 году по Рождестве Христову, в одно время со святым апостолом Павлом. Святой апостол Петр был погребен на Ватиканском холме, а святой апостол Павел близ Остийской дороги недалеко от Рима. По преданию Римской церкви главы обоих апостолов хранятся в Лютеранском соборе в Риме. Тело же святого Петра почивает в Ватиканском соборе, а святого Павла в загородной церкви его по Остийской дороге. От святого апостола Петра в церкви имеется как драгоценное наследие два его соборные послания. Из них первое писано около 65 года в Вавилоне, а второе незадолго до кончины в Риме. В этих посланиях святой апостол Петр убеждает христиан проводить жизнь строгую, святую и воздержанную, достойную их высокого звания, предостерегая их от увлечения соблазнами язычества и от проповеди грядущих лжеучителей. Примечание к житию апостола Павла. Савл. Еврейское имя значит «желанный», «вымоленный». Павел. Имя римское значит «малый». Некоторые ученые думают, что он был долгожданный перворожденный сын и получил оба имя при самом рождении, как римский гражданин по отцу. А святитель Дмитрий Ростовский, следуя мнению святого Златоуста, Амвросия и других, думает, что Савл при самом крещении переименован был в Павла. В книге же «Деяния апостольских» нет никакого сведения, когда и по какой причине совершилась эта перемена имени. Тарс – некогда большой и населенный город на юго-востоке Малой Азии, главный в провинции Киликия, при реке Кинди, недалеко от Средиземного моря. И ныне он – значительный торговый город с 40 тысяч жителей. Дамаск – один из древнейших городов мира. Уже во времена царя Давида он был главным городом самостоятельного государства. Еще до Рождества Христова подпал под власть римлян. Вера Христова утверждена была здесь рассеявшимися после убиения Стефана учениками Господа. Синагоги дамасские были подвластны иерусалимскому первосвященнику. В религиозные дела евреев гражданская власть не вмешивалась. В Дамаске доселе указывает дом, где апостолу Павлу преподано было крещение и место, откуда он был спущен по стене. В 1516 году Дамаск присоединен к Турецкой империи и ныне весьма торговый и богатый город с 200 тысячами жителей. От Иерусалима он расположен к северо-востоку на расстоянии около 200 верст в Сирии при подошве Антиливана. Тиверий, римский император с 14 года по 37 год по Рождеству Христову. При нем был распят Иисус Христос. Противурожну прати. Народная пословица, выражающая тщету усилия противодействия сил неодолимых, а тем более всемогущий божественный. Анания был христианином из иудеев, потом поставлен епископом в Дамаске и скончался мученически, побит камнями в Евелирополе между Иерусалимом и Газою. Память его 1 октября. Святым твоим, так назывались в первое время христиане, по освящению их во Христа, по их непорочной жизни и любви взаимной. Предязыки, то есть язычниками, они поставлены на первом плане в знак того, что Павел будет проповедником преимущественно между ими. Скажу ему, слова Господа, успокоительные для Анании, смысл их: иди, не опасайся, теперь никто из христиан не пострадает от Савла, напротив, он сам пострадает за имя мое. Возложил руки в знак сообщения ему благодати Господней еще до крещения все, касающиеся Павла. Хотя совершилось через человека, но сам Бог был совершителем всего. Чешуя отпала. Это было лишь внутреннее ощущение Павла. Ему показалось, что как бы чешуи отпали от глаз его. Немедленная после того проповедь его в Дамаске показывает пламенный дух его и всецелое принятие веры во Христа. Подробности пребывания Павла в Аравии совершенно неизвестны. Вероятно, он предавался изучению Писания и готовился к новой деятельности, указанной ему Господом. Эллинистами назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира. и говоривший на распространенном тогда греческом языке. Исступление, иначе экстаз, необычайное состояние человека, не по воле его бывающее, когда в бодрственном его положении внешний мир как бы закрывается для его телесных чувств, а внутреннему чувству его открываются явления невидимого духовного мира, какие Богу угодно даровать ему в видении. В таком состоянии был и апостол Петр во время молитвы на кровле дома в Иопии. Кесарея – в древности название многих городов Римской империи. Здесь, разумеется, Кесарея в Палестине, построенная Стратоном в честь кесаря Октавия Август при Средиземном море, верст около 100 от Иерусалима к северо-западу, бывшее место пребывания римских правителей Иудеи. Она была укреплена и украшена Иродом, некогда с превосходную гаванью, ныне грудоразвалин. В Палестине была и другая Кесарея, преподобившая горы Ливана, построенная тетрархом Галилейским Филиппом в честь кесаря Тиверия и называвшаяся Кесарею Филипповую. В древности она называлась Вавсий. Название христиан произошло не в среде последователей Господа, которые обыкновенно называли друг друга братьями, учениками, верующими. Оно употреблялось сначала вне церкви и, вероятнее всего, дано последователям Господа язычниками антиохийскими, которые, встречая очень значительное число верующих, перестали считать их за секту иудейскую и придали христианству самостоятельное значение. Церковь в Иерусалиме, то есть общее богослужебное собрание христиан, церкви же, как здание, явились позднее. Святые апостолы, Иосон и Сосипатр едва ли не первые воздвигли в Киркирийском острове на Никорфу один из ионических островов близ Албании, прекрасную церковь во имя святого первомученика Стефана. Это было первое единение Церкви Христовой и язычников с Церковью из Иудеев, в коем торжественно выразилась братская любовь. И вместе с тем, это было свидетельством великой благодати Божией, действующей в Церкви из язычников. Клавдий Кесарь, преемник Калигулы, занимал римский престол с 41 года по 54 год по Рождестве Христову. В продолжение этого времени голод не раз свирепствовал в разных областях Римской империи. Память святого Агава совершается 8 апреля и 4 января. Собор 70 апостолов. Благоугодно было Духу Святому, то есть в общем собрании Антиохийской церкви, когда происходило богослужение, с совершением Евхаристии один или несколько пророков, участвовавших в богослужении, выразили внушение Святаго Духа отделить Варнаву и Савла на проповедь к язычникам. А может быть и сами апостолы Варнава и Павел объяснили собранию призвание их, и собрание отпустило их. Таким образом, здесь начинается первое апостольское путешествие святого Павла. Он приготовлен был к нему чрезвычайным откровением, восхищением до третьего неба. 2 Коринфянам, глава 12, стих с 1 по 5. Для всемогущества Божия, конечно, ничего не значило на время совершенно восхитить душу Павлову из тела. Но трудно, замечает святой Златоуст, усмотреть необходимость в таковом беспримерном для самих святых людей отлучении в живом человеке души от тела. Мир духовный, куда восхищен был Павел, как не подлежащий пространству, существует везде, а посему требуется только, чтобы в духе человека раскрылась способность к сообщению с ним, и он, оставаясь в теле, без всякой перемены места, может быть на небе, в обществе ангелов и блаженных душ. Иннокентий Херсонесский. Совершение особого поста и молитвы показывало, что церковь Иерусалимская признавала делом особой важности посольство Павла и Варнавы на проповедь язычникам. Селевкия – небольшой портовый город при реке Оронте, при впадении реки в море. Соломин – приморский город, где апостолы высадились. Паф – главный город острова Кипра, место пребывания правителя, находился на берегу, противоположном Соломину. Очевидно, апостолы прошли через весь остров и, конечно, проповедовали о Христе. Антиохия Писидийская – римская колония. В ней Павел и Варнава впервые проповедовали Евангелие язычникам. Ее необходимо отличать от сирийской Антиохии или селевкийской. Последняя основана за 300 лет до Рождества Христова при реке Оронте, в 30 верстах от моря, селевкомуникатором, основателем царства селевкидов. Как одна из многочисленных греческих колоний, она быстро стала одним из обширных и знаменитых городов Сирии, столицей Ия. В церкви христианской она занимала второе место после Иерусалима. Представители Ия получили титул патриарха, теперь их резиденция в Дамаске. А сама Антиохия ныне бедный город турецкий Антакия. Икония, на юго-восток от Антиохии Писидийской, в Малайзии, при подошве горы Тавра, город, бывший некогда главным в ливийской епархии. Мученица Фёкла. Память ее 24 сентября. Ликаония, область Малайзии, соседняя с Писидией, Листра и Дервия, небольшие города в ней, на юго-востоке от Иконии. Зевс и Гермий, иначе Юпитер и Меркурий, имена языческих богов, главного и вестника воли его, иногда его сопровождающего, покровителя торговли, посредника между людьми и богами. Писидия и Памфилия, область Малой Азии, к юго-востоку от Ликаонии. Атталия, ныне Адалия, прибрежный город в Памфилии, к юго-востоку от Пергии. Тимофей был сыном иудеянки, принявшей христианство, и язычника, и сам искренний христианин, одобряемый братьями. С его согласия Павел обрезал его ради иудеев, так как они ни за что бы не решились слушать Слово Божие от необрезанного, которого отец притом был язычником. Фригия и Галатия, внутренние области Малой Азии, Мессия и Вифиния, северо-западные области в ней. Действия Духа не указаны деописателем, были ли они внешние или внутренние, но апостолы ясно сознавали их, как непосредственные действия Духа Святаго. Троада, приморский город, откуда недалеко было переправиться морем в Европу. Македония – приморская область, прилегавшая к архипелагу с северо-запада. Неаполь – приморский город Фракии, первый европейский город, ныне Кавана. Павел вознегодовал на его исповедание нечистого духа, не желая иметь опору своей проповеди со стороны врага Бога и человеков, как и сам Господь не принимал исповедание демонов. Марк, глава 1, стих 24-25, 34, глава 3, стих 11-12 и другие. Амфиполь – главный город в первом округе Македонии, к юго-западу от Филипп. Аполлония – ныне город Ерисо, к юго-западу от Амфиополя, в северной части Афинского полуострова. Салонь или Фессалоника – главный город во втором округе Македонии, при заливе Эгейского моря, ныне важный торговый город Турции, складочное место македонской торговли. Берия – город к юго-западу от Салуня. Афины – главный город Греции, средоточие тогдашней греческой науки, искусства и торговли. По преданию, основан около 1550 года до Рождества Христова. В долгой жизни своей был столицей царства, республики, герцогства. В XV веке завоеван турками. В XIX веке освободился от них и стал столицей греческого королевства. Дионисий Арейопагит. Память его 3 октября. Коринф. К западу от Афин, на перешейке, известнейшей в древности по своей обширной торговле, резиденция тогда римского правителя. Сенека родился в Испании вскоре по Рождестве Христовом, прибыл в Рим, где приобрел известность как философ, сделался учителем императора Нерона, который потом приговорил его к смерти. Сенека открыл себе кровь и тем исполнил смертный приговор. Ефес – приморский торговый и главный город малазийской провинции Ионии. Он потом был центром деятельности апостола Иоанна Богослова. Здесь был Третий Вселенский собор в 431 году. Ныне Ефес – бедная турецкая деревня Айя-Салук. Драхма. Около 20 копеек. Следовательно, книг сожжено было на сумму до 10 тысяч рублей серебром. Мелит. Приморский город, к югу от Ефеса, некогда цветущий, основавший множество колоний, ныне простая деревня. Птолемаида. Древний приморский город на юге Финикии, в пределах Палестины, ныне Сен-Жан-де-Агр, в 1799-м успешно выдержавший осаду Бонапарта. Апостол Филипп – один из 7 диаконов, избранный вместе с первомучеником Стефаном, проповедовал в Самаре, крестил на пути вельможу царицы Эфиопский, имел в Кесарии свой дом и семейство. Память его 11 октября. Иаков, брат Господень, старший сын Иосифа Обручника от первой его жены. Он сопутствовал Иосифу и Пресвятой Деве Марии с младенцем Иисусом в бегстве их в Египет. По воскресенье своем Господь удостоил его особенного личного явления своего. 1 Коринфянам, глава 15, стих 7. По вознесении Христова он поставлен был от верховных апостолов первым епископом Иерусалимской церкви, быв предназначен к тому самим Господом, и по духовной жизни своей пользовался высоким уважением самих апостолов, председательствовал на апостольском соборе и всю жизнь, проведя в Иерусалиме, приобрел даже от неверующих название праведного. Память его 23 октября. Осия, так назывались западные провинции Малой Азии, Мессия, Лидия, Корея, то есть все западное побережье Средиземного моря, состоявшее под управлением проконсула. Суровый упрек апостола Павла объясняется тем, что он или не узнал первосвященника по слабости своего зрения, или тем, что пред ним был не прежний первосвященник, известный ему когда-то. Обличив явную и неосновательную дерзость, Павел поступил по примеру Иисуса Христа, который также обличил неправедность ударившего его прежде осуждения. Сейчас нами сказано было о слабости зрения апостола Павла. Действительно, это был недуг, на который он часто жаловался. Это было именно то, жало в плоть, 2 Коринфянам, глава 12, стих 7, от которого он страдал. Воспалительное состояние глаз Господь оставил на апостоле как неизгладимый знак своего чудесного явления ему на пути в Дамаск. Павел сам говорил, что лишился зрения от внезапной славы света того, так что с открытыми глазами он никого не видел. А если потом зрение ему было даровано, все же слабостью в нем могло остаться. Полуденное путешествие под жгучим сирийским солнцем, блеск света, произошедшего даже этот полуденный свет, слепота, постигшая апостола, могли произвести воспаление и ослабление его глаз. Его пребывание в пустыне и Дамаске, где многие страдают глазами, могло поддерживать эту слабость зрения, а порой и усиливало ее. Слова Павла в послании к Галатам: «Вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Галатам, глава 4, стих 14-15, достаточно ясно намекают на повреждение зрения, которое имело по времени свои припадки и сопровождалось головной болью. Вот почему, высказав упрек обидевшему его первосвященнику, Павел имел основание оправдаться, что он не мог рассмотреть, что его обидчик – первосвященник. Царь Агриппа. Это был Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, последний царь из фамилии Иродов, владетель некоторых областей в Сирии. Мелит, нынешняя Мальта, остров на юге от Сицилии. На Мальте и доселе существует предание о пребывании там апостола Павла. Сиракузы – приморский город на юго-восточном берегу Сицилии, в 18 милях от Мальты. Ригия, ныне Реджио, в Южной Италии, против Мессины, на северо-восточном берегу Сицилии. Путиолы, ныне Пуццоло, приморский город близ Неаполя. Апиева площадь, небольшой городок, около 70 верст от Рима. Три гостиницы, местечко в 15 верстах от Рима. Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской, 268-340 годы. Церковный историк, близко стоявший ко многим великим событиям своего времени. Симеон Метафраст, собиратель и составитель житий святых, секретарь императора Константина VII, скончался около 940 года. Никифор Каллист, греческий церковный историк. Особенно замечательна его церковная история в 23 книгах, из коих до нас дошли первые 18, а из остальных только отрывки. Скончался в 1350 году. Нерон, римский император, с 54 по 68 годы. Запятнал себя жестокостью даже по отношению к самым близким своим родным и в особенности по отношению к христианам. Вместе с тем он был покровителем ученых, поэтов, певцов и сам участвовал в Олимпийских играх. Тщеславный, развратный, необузданный, он возбудил против себя заговор и принужден был умертвить себя. Святой апостол Павел оставил нам в своих посланиях имена и других сотрудников своих. Они с такой любовью помогали ему, и сам он так был доволен ими, что в очерке жизни его следует упомянуть хотя и о некоторых из них, о которых он сам с благодарностью вспоминает. Так, например, он называет Луку по всем церквам похваляемого за Евангелие, и притом избранного от церквей сопутствовать Павлу для благотворения. 2 Коринфянам, глава 8, стих 18-19. Тимофея, который, подобного апостолу, трудился для дела Господня, и Павел не имел никакого равного усердного. Тимофей служил ему в благовествовании как сын отцу. 1 Коринфянам, глава 16, стих 10, Филиппийцам, глава 2, стихи с 19 по 29, называет Тихика как возлюбленного брата, верного в Господе служителя, способного доставить сердечное утешение. Ефесянам, глава 6, стихи 21-22. Прескиллу Акилу, сотрудников своих в Христе Иисусе. Римлянам, глава 16, стих 3. Епафраса, возлюбленного сотрудника своего и верного служителя Христова. Колоссаям, глава 1, стих 7. Аристарха, Марка, Иуста, сотрудников для Царствия Божия и как свою отраду. Колоссаям, глава 4, стих 10-11. Тита, истинного сына по общей вере, которому Павел поручил довершить в Крите неоконченное, который утешал его и своим прибытием, и радостью, и расположенностью к верующим. Это мой товарищ и сотрудник. Титу, глава 1, стихи 4-5, 2 Коринфянам, глава 7, стих 6, 13-15, глава 8, стих 23. Сосфена, бывшего потом епископом в Колофоне. 1 Коринфянам, глава 1, стих 1. Вспомни, наконец, силу, которая вместе с Тимофеем остался в Берии среди всех опасностей, лишь бы утвердить братью в вере, согласно желанию апостола Павла. Деяния, глава 17, стихи с 13 по 15. И много их было даже по имени неназванных, и только по делам любви своей памятных.